Говорящие кресты майя. Во времена конкистадоров, высаживавшихся в Новом Свете, испанские монахи с удивлением отмечали, что символ креста был известен индейцам майя еще в первом тысячелетии нашей эры. Изображение креста как объекта поклонения и сейчас можно видеть в древних индейских храмах Паленки. Поэтому индейцы охотно включили христианский крест в свою религиозную символику. С индейским культом крестов связана судьба Кинтана-Роу, одного из самых труднодоступных районов мексиканского полуострова Юкатан, где живут потомки древнего народа индейцев майя. Белые многократно пытались проникнуть в дебри Кинтана-Роу, особенно часто в первой половине XIX века. Пришельцы несли с собой все прелести цивилизации. Тогда, в 1847 году, в деревне Чан вдруг заговорил крест, вырезанный из ствола огромного дерева. Голос, идущий из креста, повелел: «Поднимитесь на великую священную войну против белых. Прогоните их от границ, от берегов Кинтана-Роу. Соединитесь со своими братьями на Юкатане и перенесите войну туда. Крест будет сопровождать вас». Глаз креста потряс индейцев. В Чан пришло все население Кинтана-Роу и стало на коленях перед крестом. Тогда голос прозвучал вновь. Повинуясь зову креста, майя напали на белых, и восстание распространилось по всему Юкатану. Говорящий крест из Чана все время вмешивался в судьбу майя. Он пророчествовал, предсказывал, советовал, отдавал приказы, а по одному из его повелений в Чане было устроено святилище креста. Вскоре в Чане появились еще два говорящих креста. Бывшая деревня стала городом Чан-Санта-Крус. Самое удивительное, кресты действительно говорили. Спрятаться внутри них или за ними человеку просто невозможно, а магнитофонов в то время, естественно, не было. Необъяснимость появления говорящих крестов состоит еще и в том, что этот феномен вообще лежит вне культурной традиции майя. Ни фольклор, ни религия этого народа, как, впрочем, и его соседей, не знает ничего подобного. В результате войны крестов индейская территория стала фактически независимым государством. Правительство в Мехико неоднократно пыталось вернуть эти земли под свое управление. В 1899 году мексиканский диктатор Порфирио Диас направил карательную экспедицию, которая захватила священный город майя, но индейцы унесли кресты вглубь сельвы. Начавшаяся гражданская война в Мексике отвлекла внимание от Юкатана, и в 1915 году индейцы вернулись в свою столицу. Здесь снова прозвучал голос крестов. Они повелевали убивать каждого белого, ступившего на землю Кинтана-Роу. Только в 1935 году правительство решило заключить мир с индейцами. Их вождь официально был произведен в генералы, награжден орденом и назначен правителем свободной индейской территории. Его преемники по сей день беспрепятственно избираются индейцами, а центральное правительство не вмешивается в их жизнь. Майя верит, что мирный договор 1935 года принес им победу над Мексикой и над всем миром белых. А что же говорящие кресты? Они перенесены в новую столицу майя, Чампон, и находятся в святилище. Культ говорящих крестов является официальной религией свободной индейской территории, но голоса их давно не слышно.